Но первый день вхождения, был еще труднее последнего, прощального, уводящего навсегда в тот мир, где ни секреты, ни тайны, как будто ни к чему. «Мы пьем», — улыбнувшись над чебуреками, повторил Семен. «А вы не замечаете?» «Ну и что ж», — вступилась за Влада Валя Чижова. «Может, просто задумался человек? Бывает же?» «Конечно, бывает», — благодарно подхватил Влад. «Хорошая какая девушка Валя Чижова. Все понимает. Что надо, то и понимает. И в этом, наверное, и есть счастье. Или, по меньшей мере, смысл жизни». «Ах, цыгане, прелестна ваша жизнь!» — приятным голосом пропела Валя. «Надо было гитару захватить. Это я, дура, забыла». «Странная все-таки штука эта жизнь», — сказал Влад Гордин и нахохлился над стаканом. Заявление вышло таким потертым, таким пустым. «А вы цыганские песни знаете? Я проскочу по лучшей в мире дорожке на лучшей в мире кобылке. Лорка». «Да, странная вообще-то», — беззаботно согласилась Валя. «Скажи, Влад, что жизнь напротив начисто лишена странностей и проста, как смазные сапоги, Валя и с этим бы, наверное, согласилась с той же прозрачной легкостью». «Замечательная девушка, Валя. Таких поискать надо. Жить надо с такими всю жизнь напролет и умереть в один час. Так нет. А я, когда еще в Вологде жил, — сказал Миша Лобов и искательно продвинул порожний стакан к середине стола. Так вот, у нас там была одна старушенция. Она волосы сводила пареной крапивой и фурункулы лечила. Рыжая Эмма уставилась на Лобова с искренним интересом, да и Валя наставила ушко топориком, как будто ей угрожало нашествие фурункулов, и она остерегалась загодя. Девушек интересовала лечебная тема. Вслушался и Влад. Как-никак знахарка с хирургическим взглядом встречается не на каждом шагу. Только Семен Быковский сидел отстраненно. «Какие волосы?» — уточнила Эмма. «Ну, какие?» — задержался с ответом Миша Лобов. «На ногах, например, или на спине, где кому надо. У одной моей знакомой росли прямо на копчике, как такая бородка. Так она свела». «Дурак!» — не выдержала, прыснула Валя Чижова. Лобов не стал спорить и не обиделся. «А как она крапиву парила?» — снова задала вопрос Эмма. «Ты рецепт случайно не запомнил? А то, когда бритвы и бреют, все снова отрастает и колется на ногах». Как видно, эта тема была ей не чужда, и горький пример волосатого человека Адриана Евтихеева из учебника по естествознанию стоял у Эммы перед глазами. «Ну как?» — призадумался Лобов. «Я сам лично не видал, как она парила. Брала крапиву». «Да что мы все про старое?» — вошел в разговор, вроде бы и не прислушавшийся Семен Быковский. «Вологда! Какая там еще Вологда? Миша, мы на Кавказе, в Самшитовой роще, шумит ручей, мы живы и пьем вино. Чего еще? И на кой черт нам сдалось это прошлое, я не понимаю. Если время мерить на минуты, то для меня вот эта самая минута — вечность, или, по крайней мере, жизнь. У нас же праздник», — сказала Эмма и, улыбнувшись, потерла щекой о Семенова плечо. «Нас стало больше. Влад, за вас!» «Тогда давайте на брудершафт», — предложил Миша Лобов. «На ты! По закону!» Идея пришлась по вкусу. Все потянулись к Владу стаканами, переплетали руки, чмокались. В который уже раз и сегодня Влад Гордин вспомнил железную ручку на двери диспансера и как он натягивал рукав пальто на ладонь. И воспоминание это, без всплеска и без следа, ушло под воду. «Ну вот», — вскользь поцеловав Валю Чижову и не отстраняя лицо, — сказал Влад. «Считай, теперь уже все». «Что все-то?» — — шепнула Валя и вильнула своими синими шариками сквозь подкрашенные ресницы. «Да так», — тихонько в тон Вали сказал Влад Гордин, — «все по новой». Насчет «уже все» Влад несколько преувеличивал. Свою жизнь в санатории «Самшитовая роща» в новом качестве он начинал не с чистого листа. Кое-что все же позвякивало и побрякивало, прикованное к щиколоткам легких плясовых ног. Не говоря уже о семейном круге, о кровном родстве, оставалась в Москве еще и Таня с разноцветными глазами, один ореховый, другой зеленый, девушка из окололитературной среды, привязанная почему-то к эпистолярному жанру. Семейный же круг был, правда, надежно разомкнут. Припорошенные временем связи ушли в разъем, и Влад не испытывал ровным счетом никаких обязательств перед всеми этими двоюродными тетками и троюродными дядьками. Да и энергичная мама, устроившая свою жизнь после гибели отца и уехавшая в Литву с новым мужем, не вызывала в нем ничего, кроме праздного любопытства. Из Самшитовой рощи вся эта семейно-родственная колония выглядела совершенно посторонне и пунктирно. Не то с эпистолярной Таней, которая наверняка сидит сейчас за письменным столом и наяривает страницу за страницей. «Мой любимый кореглазый король, мне страшно одиноко без тебя в этой огромной московской клоаке. Все муки, которые ты испытываешь вдали от меня, синим током пронизывают мое тело, самые затаенные его уголки и переулки. Да, нелегко иметь дело с окололитературной барышней, это ясно. Но и водоплавающая какая-нибудь матреха из рыболовецкого колхоза «Красная мормышка» надоест через месяц-другой и станет поперек горла. Каждое сердечное предприятие имеет свой запас прочности. А эта Таня с ее затаенными переулками тихо и накатанно перешла к Владу Гордину от его приятеля, сам из датского прозаика Вадима Соловьева по кличке Пес. Случилось это на вечеринке у пса в его полуподвале, прозванном знакомцами хозяина для красоты слога «Конура». Ну, конура так конура. Не называть же псиное жилище гнездом кукушки. Ну так вот, у Вадима Соловьева осталась тогда на ночевку одна девушка, приехавшая в столицу из Калуги поступать в театральный институт. А эпистолярную Таньку взял на буксир Влад Гордин, довез ее до Войковской, да так там и заночевал в Танькиной однокомнатной квартирке, доставшейся ей от первого мужа, доброго человека и художника кино. На утро, открыв глаза и обнаружив у своего плеча посапывающую Таньку, Влад Гордин даже немного удивился. Вчера то же место и то же пространство у плеча занимала совсем другая девушка. Правда, и вид комнаты вчера был совсем иной, и это многое объясняло. Так или иначе, но совершенно ни к чему было оставлять Таньке адрес санатория и вообще посвящать ее во все эти дела. Жила бы себе дальше и ничего не знала, и никаким током ее бы не била. Надо было уходить по-английски. Англичане ведь тоже не круглые дураки. Ни тебе спасибо, ни тебе до свидания. Но кто же мог догадаться, что в первый же кавказский вечер вот эта чудная Валя с закрытой формой будет с ним целоваться на брудершафт? Всякое начинание подходит к своему завершению — скорее рано, чем поздно, и в конце концов возвращается ветер на круги свои. Заздравное вино было выпито до дна на берегу горного ручья, чебуреки съедены до крошки. Звезды сверкали в черных небесах, словно были вышиты там серебряной мишурой. Семен Быковский вдруг погрустнел. Замолчал, и это было понято как сигнал возвращаться в освояси. Расходились не скопом, а, растянувшись в темноте, теряли друг друга из вида. С шуршанием осыпались и брякали камешки под ногами на тропинке. Как только тропа чуть расширилась, переходя в дорогу, Влад догнал Валю и взял ее под руку. «Погуляем немного?» — спросил Влад. Валя промолчала и руку не отняла. И Семен возвращался не один. Эмма шла сбоку и немного сзади. «Но чем я непримерная женщина Востока?» — сказала Эмма в спину Семену. «Только поклажу не тащу, мешок какой-нибудь». Но Семен не откликнулся на шутку. «Ты хочешь побыть один, я же вижу», — снова заговорила Эмма, когда они уже почти дошли до санаторных ворот. «Может, зайдешь к Казбеку?» Иногда Эмма проявляла проницательность, и это настораживало Семена. Как она догадывается, что может понимать? Было бы проще и приятнее, если б Эмма была дешевеньким украшением его жизни, наподобие какой-нибудь позолоченной цепочки. «Зайти к Казбеку? Да, пожалуй». Казбек-чеченец жил в 10 минутах ходьбы от санатория. Его халупа стояла на окраине поселка, точнее сказать, за окраиной, но и не вовсе на отшибе, а там, где улицу еще не проложили, и ореховый лес подступал вплотную к людям, к их очагам. Свое жилище Казбек именовал Сакле, с тем же примерно красивым вызовом, с каким иные москвичи называют хатами свои квартиры в 5-этажках какого-нибудь Конькова-Жеребкова или же внутри Садового кольца, неважно где. Ну, сакля так сакля. А вот почему хата, если уж на то пошло, а не изба, непонятно. «Поехали ко мне на хату. А у меня на хате бутылка есть и закусить. Вот если б дело было в Киеве, на Подоле или на спуске, тогда другой разговор». Семен заглядывал к Казбеку нечасто, в неделю раз, и, войдя в дом, заготовленно произносил с порога одну и ту же фразу. «Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе». Казбек в ответ на это улыбался в седые с чернью усы и цедил. «Магомед не Магомед, а все равно заходи, гостем будешь». Казбек был человек со странностью. Женщин в свою саклю он не водил никогда, храня тем самым верность своей покойной жене, умершей родами лет около 10 тому назад вместе с ребенком. В саклю не водил, а охотно водил спелых туристок-сорокалеток в шалашик на склоне горы, сухой, чистой и поддерживаемой в состоянии постоянной готовности. Туристки шли, а тем, кто не без опаски интересовался, что это еще за шалаш такой, Казбек объяснял. «Ленинский шалаш. И опасения в том, что дикий чучмек изнасилует, а потом зарежет или задушит, отпадали сами собой. Для советского человека упоминание хрестоматийного случая о сидении Ульянова в разливе, в шалаше, звучало как забавная семейная побосенка. Злой человек, вахлак, не стал бы обращаться к ленинским примерам. Иногда в приятных разговорах о Казбеке или же с ним самим проскальзывало и другое название его лесного жилья — ближний шалаш. В противовес этому ближнему шалаш дальний не упоминался никогда. Может, он и вообще не существовал в природе. Вполне может быть. Живя один как бирюк, Казбек меж тем не страдал от одиночества. Вдумчивые специалисты по состоянию человеческой души, каких, впрочем, никто покамест не встречал, такие специалисты определили бы одинокого Казбека как самодостаточную личность. И вовсе не потому, что приходился он отцом двоим сыновьям, один из которых служил в армии где-то на Дальнем Востоке, а второй отбывал тюрзак за разбойное нападение. Нет, не поэтому. Все дело заключалось в том, что Казбек был всецело природным существом, как дерево у воды на дне ущелья или горная птица. Сфера его размышлений была ничуть не уже, чем у Ньютона или у Федора Михайловича Достоевского, царствие им небесное, или на выбор у всякого другого смертного. Но ходом мысли Казбек, конечно, отличался от прославленных мыслителей. «Садись», — сказал Казбек, придвинув ногой обутый в мягкий кавказский сапог деревянную скамеечку на коротких ножках, похожую более на приступку, чем на приспособление для сидения. Сам Казбек сидел на такой же, у низкого круглого стола, возвышавшегося на две ладони над земляным полом посреди сакли. Дождавшись, пока гость займет указанное ему место, Казбек достал из-под стола бутылку абрикосового самогона и, прикусив отменными зубами с натужным скрипом, вытянул из нее пробку. Вслед за спиртным на столе появился чурек с нежным брюшком и золотистой спиной, мед на блюдечке и горстка лущеных орехов. Разложив угощение, Казбек вопросительно взглянул на Семена Быковского. «Ты вот мусульманин, а водку пьешь», — без укора заметил Семен. «Вам же нельзя». «А почему?» — легко спросил Казбек. И сам же дал ответ. «Все из-за страха. Человек всегда боится. Бога, папу родного или прохожего дурака с ножиком в кармане. Кто не боится, тот вообще не человек». «А питье?» — не отставал Семен. «Водка?» «Бог, — наши старики говорят, — пить не велел», — сказал Казбек. «Кто водку пьет, того Бог накажет. Понимаешь?» «Так. Мне, значит, не велел, а тебе можно?» «Но Бог-то у нас один на двоих, тут никто не спорит. Тогда как же это получается? Что одному можно, а другому нельзя?» «Ну как?» — спросил Семен. «У кого мозги, как вареная картошка?» — объяснил Казбек. «Тот ничего не спрашивает, только боится». «А ты чего боишься, Казбек?» — спросил Семен. «Что заболею? Ноги по горам не будут ходить», — неохотно ответил Казбек. И добавил, упрямо голову пригнув. «А больше ничего». И слюной сквозь зубы в угол цыкнул. Чечня была отсюда рукой подать. Казбека занесло в самшитовую рощу, словно бы вольным потоком ветра, вскоре после возвращения чеченцев из азиатской ссылки. Возвращенец нашел здесь работу. Следить за состоянием 30-километрового отрезка дороги, ведущей через перевал вниз к морю. Казбек и следил. Следил добросовестно, оснащенный тачкой и парой лопат. Лошадь у Казбека была своя, и это облегчало труд обходчика. Жалования хватало на хлеб с табаком, молоко, уголь да керосин. Все прочее, необходимое для хорошей жизни, Казбек добывал в своих хождениях по горам, вдоль дороги. Браконьерскую оленину, горный мед, дикие горные орехи и фрукты для производства самогона. Дорога была проезжей, грунтовой, хотя кое-где встречались на ней и неровные нашлепки асфальта, невесть когда и как тут случившиеся. По дороге двигались с песнями русские туристы, ехали на лошадях верховые из окрестных аулов. Реже встречались автомобили-легковушки и всеми своими сочленениями дергающиеся на колдобинах полуторки лягушачьего цвета. Казбеку не было до проезжих и прохожих никакого дела. Они не мешали его жизни. Дорога, вместе с тем, давно уже приросла к Казбеку как часть тела, как зубы или удобная пятерня. И это даже укрепилось в речи местных людей. «Какой Казбек? Это который дорожный рабочий? Или какая дорога-то? Это где Казбек?» Человек и дорога, словом, стали как бы единым понятием. И это было не по душе беспокойному Казбеку. «Нам дорога — это зачем?» — рассуждал и говорил при случае Казбек. «Мы без дороги этой знаем, куда идти через лес или, например, по ущелью. Ну, тропинка еще туда-сюда. Дорога вам нужна. Вы по ней везете, что вам надо, и сами едете на автобусе». Получалось, что горный Казбек прислуживает русским, без спросу проложившим дорогу через Кабардино-Черкесские края. Вот и сейчас не успел Семен устроиться на своей скамеечке и поудобнее подобрать ноги, как речь о дороге зашла сама собой. «Как дорога?» — мимоходом поинтересовался Семен тем самым тоном, каким в начале разговора накатанно интересуется состоянием здоровья собеседника или же погодными условиями, оставляющими, как правило, желать лучшего. «Да на кое она мне сдалась?» — сердито свел брови на переносице Казбек. «Кроме зарплаты. А тебе? Не знаю, не скажу». «Ну, мне-то она тоже ни к чему», — оправдался Семен. «Я что? Я до стекляшки и так допрыгаю, с камушка на камушек. Дороги эти вообще, включая поезда, надо все отменить», — нажал Казбек. «На кой они сдались? Кому надо? Человек должен по земле ходить, а асфальт воняет, и больше ничего». «А если пешком далеко идти?» — разведал Семен. «А машина не проедет». «На лошади можно», — дал решение Казбек. «Да у нас в санатории на лошади никто не умеет», — неведомо чему обрадовался Семен Быковский. «А пешком из Москвы не дошагать. И на поезде, ты говоришь, нельзя?» «На поезде нельзя», — стоял на своем Казбек. «На поезде ваши наших отправили отсюда в Казахстан. Каждого третьего уморили». «Как же тогда быть-то?» — выискивал справедливое решение Семен. «Ведь больные люди сюда никак иначе не доберутся. А у вас тут климат целебный». «Ну и пускай дома сидят больные», — подвел черту Казбек. «От них одна зараза». «А как же я?» — с грустью спросил Семен. «Ты другое дело», — ободрил Казбек. «Ты друг. Держи». Семен протянул руку. Самогон в граненом стакане был хорош. Во всяком случае, крепок необычайно. Спичку поднеси, вспыхнет голубоватым пламенем. А что запах смертоубойный? Так ведь и деликатесный сыр Рокфор не всякому едоку по носу. Разговоры разговорами, но по низкому потолку сакли вился трубчатый змеевик, а в углу капало в трехлитровую банку из-под маринованных огурцов. И за такой аппарат, возьмись за дело милиция, можно было загреметь на зону. Дерзкий Казбек со своими дикими лесными абрикосами однозначно нарушал государственную монополию на производство горючего. А что не он один гнал самогонку в самшитовой роще, то это на судью не подействовало бы никак, ни в хорошую, ни в плохую сторону. «Ах, тост-то забыли?» — смачно выдохнув, сказал Семен. «Фух, градусов под 80». «Ну да», — согласился Казбек. «Считай, что за тебя. А то ты какой-то битый». «Я не битый», — возразил Семен. «Дурной я сегодня». «Это почему?» — покосился Казбек. Глаз его цвета черной черешни не выражал ни тревоги, ни сочувствия, как глаз красивой хищной птицы. «Новый к нам один приехал», — сказал Семен. «Молодой совсем мальчишка. Жалко мне его почему-то». «Ну, жалко», — плечом повел Казбек. «Плохо, что ли, его дело?» «Все мы подходим к шлагбауму», — не ответил Семен. «И такого еще не было, чтоб шлагбаум этот заело. Эх, тускло, Казбек». «Не было такого, чтобы он перед кем-нибудь не поднялся», — кивнул Казбек. «Все мы там будем. А ты его, этого парня, с кем-нибудь познаком. У вас там девок вон сколько, сам знаешь. И ему будет занятие». «Ты бабе палку дай», — горько сказал Семен. «Она все груши пошибает». Ночная птица закричала за стеной сакли, и Казбек прислушался с удовольствием, как будто этот далекий товарищ подавал ему добрый сигнал с гор. «А ты не давай», — вернулся к разговору Казбек. «Палку не давай. Пускай так сидит». «Да я и не даю», — усмехнулся Семен. «У меня и бабы-то нет». «Как нет?» — снова покосился Казбек недоверчиво. «А рыжая твоя?» «Эмма?» Семен глядел серьезно, сумрачно. «Она уезжает скоро. В больницу ее переводят. Под Уфу». «А это где?» — спросил Казбек. «Далеко», — сказал Семен. «Там Кумыс. Все уже перепробовали, теперь Кумыс. А ей стрептомицин надо колоть». «Не дают?» — спросил Казбек. «Дорогой очень», — ответил Семен. «Да и не купишь нигде, американский». «Русским тоже не дают», — удивился Казбек. «Только начальству дают в спецбольницах, а русские, чеченцы — это без разницы. Казбек, тут мы все равны». «Русские все же поровнее будут», — упрямо поправил Казбек, и бутыль поднял со стола. «Наливать». «Ну, пожалуй», — согласился Семен. «Поровней. От этого нам, думаешь, лучше? У нас, когда одному человеку плохо, он к другим идет», — сказал Казбек. «И тогда всем лучше вместе. А когда уже совсем плохо, человек уходит в лес и там живет один». «Это у вас так, Казбек. А русских вон сколько. Попробуй собери». «Я не про русских», — помедлив пояснил Казбек. «Я про вас, про чехов». Дорога до санатория показалась недолгой и легкой. Абрикосовый самогон шатался в крови. Семен размашисто шагал, не глядя под ноги. «Про вас, про чехов». «А чем мы чехи?» — рассуждал и прикидывал Семен. «Хуже шахтеров или каких-нибудь рыбаков-охотников». «Чахоточные всех стран, соединяйтесь. Шахтеров, если они начнут шуметь, тачки плохие, кормежка плохая. В два счета выгонят с работы, еще и посадят. А нас кто куда выгонит? Сколько нас по всему Союзу? Миллион? Два? Это секрет, государственная тайна. Советские люди не болеют и не умирают. Но если мы все соберемся в один туберкулезный профсоюз с нашими плевками и палками Коха, ого-го, это же сила! Соберемся и потребуем. Хватит кормить нас бесполезными таблетками. Хватит поддувать, как лягушек. Дайте стрептомицин. Мы тоже за здоровое общество. Стрептомицин! Да здравствуют равные возможности для всех! А, нет-нет, это, пожалуй, не стоит. Смахивает немного на американский лозунг. За такие дела могут на Колыму укатать в один конец. А если просто взять и собрать санаторных человек 10 и инициативную такую группу тубиков, на это никто и внимания не обратит. Собрать, придумать название, устав и вперед. Гимн придумать и потихоньку связаться с другими тубсанаториями, с больницами, объединиться. Ну, не в профсоюз, конечно, а в закрытое, что ли, общество, в орден. Интересно поглядеть, кто рискнет без стука открыть туда дверь и войти.